«Хорошо, что ты так быстро вернулся», — улыбнулась Меломори. «Говорят, что некоторые колдуны уходили на темную сторону, проводили там всего час, а возвращались аж через несколько лет. Не нужно делать такое скорбное лицо, Макс. На этот раз я не собираюсь ныть. Мне все еще страшно, и я совершенно уверена, что собираюсь сделать величайшую глупость в своей жизни, но я ее сделаю. Я только хочу спросить, ты меня проводишь?» «Когда?» «Сегодня ночью. Все считают, что Алотха уезжает только через 3 дня. Он сам так говорит, а слову арварохца верят, не задумываясь. И совершенно напрасно. Я объяснила Алотха, что слова — это всего лишь слова, поэтому один раз в жизни можно сказать неправду. Мой заботливый папочка с дядей Кимой уже строят планы, как проконтролировать их отъезд. Они что-то заподозрили. Так что я вовсю развлекаюсь интригами, семейными и не только». «Джуфин знает?» — спросил я. «Я думаю, он знает абсолютно все, даже то, что его совершенно не касается», — усмехнулась Меломори. «В любом случае, если бы не он, я бы так и не решилась, пожалуй». «Что, он тоже уговаривал тебя уехать?» — изумился я. «Уговаривал? Еще чего. Интересно, как это ты себе представляешь?» «А что ж в таком случае?» «Ничего особенного. Просто я спросила Джуфина, почему он никогда не учил меня ничему такому. Я имею в виду все эти удивительные вещи, которые то и дело с вами происходят. Темная сторона, коридор между мирами, и магистры вас знают, что еще. А я работаю в тайном сыске уже 23 года и по-прежнему ничего такого не умею. И знаешь, что он мне сказал? Что путешествие на темную сторону начинается с другого путешествия. С того, что однажды утром человек просыпается, покидает свой дом и уходит в неизвестность. А потом он рассмеялся и дал мне какое-то пустяковое поручение. И преувеличенно долго меня хвалил, когда я с ним справилась. Ты понимаешь? Я, конечно, могла прикинуться идиоткой и жить дальше так, словно ничего не случилось, но...» «Из тебя никудышная идиотка», — кивнул я. «Хоть голову об стенку разбей, не поможет». «Вот именно. Поэтому сегодня ночью я поднимусь на палубу этого грешного бурунного шипа и пропади все пропадом». «Ты правильно все решила, Меломори», — мягко сказал я. «Конечно, я тебя провожу. Ты умеешь прощаться навсегда. Отличная штука». «Разумеется, я не умею. Это, знаешь ли, не тот навык, которому учат девушек из хороших семей. Но мне все равно придется попробовать, да? Я ведь действительно могу никогда не вернуться. Макс, я буду посылать тебе зов время от времени, ладно? Я знаю, что ты терпеть не можешь безмолвную речь». «Тем не менее, мне следует почаще практиковаться», — улыбнулся я. «А то иногда даже курьера вызвать стыдно. Такой важный господин, а все еще лопачу, как младенец». «Вот, собственно, и все», — вздохнула Меломори. «Бред какой-то. Я пришлю тебе зов ближе к полуночи. Если ты придешь меня провожать, мне будет немного проще. Знаешь, при тебе я просто постесняюсь дрожать от страха и заливаться слезами. Не хочу, чтобы ты запомнил меня с распухшим носом». «Это еще неизвестно, кто из нас будет с распухшим носом. Еще немного, и я начну им шмыгать прямо сейчас», — пригрозил я. «Не надо», — попросила Меломори. «Тебе же нужно во дворец к своим подданным. Они увидят тебя заплаканным, решат, что их царя здесь обижают, и объявят нам войну. Хорошего дня, Макс. Еще увидимся». Меломори стремительно исчезла за дверью, а я остался сидеть в гостиной. В голове у меня было совершенно пусто. Оба моих сердца замирали от каких-то неопределенных предчувствий, а глаза действительно были на мокром месте. Кто бы мог подумать? Через несколько минут я решительно пресек эту сомнительную медитацию и отправился вниз. Зашел в совершенно пустой зал трактира «Армстронг и Элла», уселся на высокий табурет и виновато посмотрел на Техи. «Ты переживешь, если в ближайшую дюжину дней у меня будет паршивое настроение?» «Паршивое настроение? У тебя? Целую дюжину дней?» «Не верю», — фыркнула она. «Ты и получаса не продержишься, я тебя уверяю». «Твоя правда. Нет, ну полчаса я все-таки продержусь. А вот больше вряд ли». «Ну тогда просто поезжай в свой дворец и вываливай это самое паршивое настроение на несчастные головы своих подданных. Они от тебя еще и не такое стерпят. А вот я вряд ли». «Так и сделаю. Только знаешь, мое настроение, оно все-таки не настолько плохое, чтобы гневно швырнуть тебе в лицо кружку с камрой, если ты решишь угостить меня на дорожку». «Правда? Как мне повезло», — рассмеялась Техи. «Держите уж, ваше величество». «Иногда ты здорово напоминаешь Мелифара», — вздохнул я, с удовольствием приступая к дегустации ароматного напитка. «С чего бы это?» «Просто время от времени тебе позарез требуется поболтать не с кем-нибудь, а именно с ним. А он, как назло, где-то шляется. «Вот мне и приходится отдуваться», — совершенно серьезно объяснила Техи. Я изумленно на нее уставился, но решил не развивать эту опасную тему. В настоящий момент мне хотелось просто спокойно посидеть рядом с ней и никаких умных разговоров. Это желание, как ни странно, относилось к разряду осуществимых, так что моим подданным пришлось еще немного подождать. Но в конце концов Техи меня все-таки выперла. Иногда ее чувство гражданской ответственности меня просто потрясает. Впрочем, мое свидание с делегацией кочевников прошло быстро, весело и даже не без некоторой лихости. Стоило мне переступить порог мохнатого дома, как меня сбил с ног совершенно счастливый Друпи. Как я понимаю, это была заслуженная расплата за долгое отсутствие, поэтому я даже не счел возможным на него рассердиться. В результате мои подданные получили дивную возможность наблюдать героическую борьбу своего царя с огромным мохнатым псом. Друппи совершенно не желал вести себя в соответствии с правилами придворного этикета, как, впрочем, и я сам. В конце концов, я все-таки собрался с силами и отпихнул в сторону 50 килограммов восторженно лающего белого меха. Потом вспомнил собственную теорию, в соответствии с которой мне полагалось говорить с подданными, сидя на пороге. Что ж, именно там я уже и сидел. Самое время начать выступление. «Можете не тратить слова. Я знаю, зачем вы приехали. Мне ведомо о героической битве, которую ведет мой народ», с несколько неуместным после вышеописанного безобразия пафосом сказал я. Глава делегации, незнакомый мне мускулистый тип в ярко-алых шортах и таком же головном платке, почтительно ко мне приблизился. Я протянул ему пакет с рекомендациями, над которыми всю ночь пыхтели подготовленные специалисты из канцелярии забот о делах мира. Разумеется, у меня так и не дошли руки поинтересоваться, что же они в конце концов придумали. В результате я чувствовал себя как последний двоечник на школьном экзамене. Правда, в отличие от несчастного двоечника, я имел полное право послать подальше своих экзаменаторов вместе с их иезуитскими вопросами. В подобных случаях царская корона – великая вещь. «Что это, владыка?» – робко спросил глава делегации, растерянно крутя в руках пакет. «Там написано, как вы должны себя вести», – объяснил я. «Это лучше, чем передавать приказы на словах. По крайней мере, я могу быть уверен, что никто ничего не перепутает. Отдадите эти бумаги своему военачальнику. Я надеюсь, Барха Бачой все еще возглавляет нашу непобедимую армию?» «Конечно, владыка», — с поклоном ответил мой собеседник. «Именно поэтому он не смог лично появиться перед тобой. Я буду счастлив передать ему эти прекрасные бумаги с твоими мудрыми буквами». «Вот и хорошо». Я не смог сдержать улыбку. «Мудрые буквы. Это надо ж додуматься». Но потом меня посетила не слишком приятная догадка. «Погодите-ка, ребята», — встревоженно сказал я. «А читать-то вы умеете?» «Мы не умеем», — жизнерадостно отрапортовал герой в красных шортах. «Так, вот об этом я не подумал», — удрученно признался я. «На самом деле об этом следовало подумать придворным умникам. Ну да что уж теперь искать виноватого». «Но некоторые из твоих подданных умеют читать, о Фангахра», — добавил мой собеседник. Я с облегчением вздохнул. Одной проблемой все-таки меньше. «Это точно?» — на всякий случай переспросил я. «Файриба умеет читать, и пятеро его учеников умеют, и Барха Бачой, и Хенли, дочка Бархи Бачоя, и Ойтохти». «Ну все, хватит», — остановил его я. «Если так, все в порядке. Отправляйтесь домой, ребята. Думаю, вам лучше поторопиться, все-таки война. Надеюсь, у вас все будет в порядке. И передайте Бархе, я очень хочу, чтобы вы победили». «Спасибо, владыка», — ответил неслаженный, но восторженный хор. Можно подумать, что я мог пожелать им поражения. На этой оптимистической ноте я распрощался с подданными. Хотел было дружески пообщаться со своим знаменитым гаремом, если уж меня сюда занесло, но девчонок не оказалось дома. Они понемногу становились занятыми светскими барышнями. Куда уж мне за ними угнаться? Все мои дороги по-прежнему вели исключительно в дом у моста. Туда, собственно говоря, я и отправился. Мне так и не удалось добраться до своего кабинета. Еще в коридоре на меня налетел ярко-оранжевый вихрь. При ближайшем рассмотрении это неопознанное летающее явление природы оказалось обыкновенным сэром Мелифара. Он закружил меня и потащил к себе. «Все равно Джуфин чем-то занят, а остальные разбрелись кто куда», — объяснил он. «Ну, насчет Меломории гадать нечего, проветривает своего прекрасного Алотха напоследок. Этот хитрюга Кофа делает вид, будто обучает Кеки секретам своего мастерства. Надо отдать ему должное. До сих пор никому не удавалось таскать свою девушку по лучшим трактирам Еха за казенный счет, да еще и получать за это королевское жалование». «С ними все ясно. А куда подевался сэр Шурф?» – спросил я. «А магистры его ведают. Просто куда-то ушел с таким видом, словно ему предстоит спасать человечество. Попробуй подступись с расспросами к этому грозному парню. А потом, конечно, окажется, что он просто улизнул в библиотеку. А я тут за всех отдувайся. Вместо того, чтобы получить дюжину дней свободы от забот после этой веселенькой прогулки по болотам в компании двух невыносимых типов. Да не было там никаких болот, не выдумывай. Между прочим, теперь тебе придется отдуваться еще и за меня, объявил я, аккуратно укладывая ноги на его стол. У меня, знаешь ли, война. Мне сейчас не до всяких там служебных глупостей. Так что ты будешь работать в две смены, а я скорбеть о своем многострадальном народе. Правда здорово? А не соблаговолит ли ваше величество с благодарностью принять некоторое количество прискорбно благоухающего итога продолжительного процесса пищеварения, трепетно поднесенного к вашим устам на сельскохозяйственном инструменте, как нельзя лучше приспособленном для этого благородного дела? Тоном опытного придворного осведомился Мелифара. Несколько секунд я тупо разглядывал его счастливую физиономию. Потом расшифровал ребус и расхохотался. Это было всего лишь эхо моего давнишнего предложения дерьма на лопате. Мелифара все-таки нашел случай вернуть мне старый должок. «Какой ты, оказывается, злопамятный!» — восхитился я. «А ты думал!» — с достоинством согласился Мелифара. Через полчаса он благополучно смылся, проворчав, что, дескать, всем можно, а мне так нет. А я отправился к Джуфину, который оказался совершенно некоммуникабельным. Сидел с головой, зарывшись в самопишущие таблички и, о ужас, бумаги, словно еж, занятый сооружением гнезда. «Ты тоже займись чем-нибудь скучным, Макс», — посоветовал он. «Рутина успокаивает. Даже, я сказал бы, убаюкивает. Именно то, что требуется». «Помочь вам с этими бумагами?» — неуверенно предложил я. «Ну уж нет. Этим чудесам ты еще не скоро научишься», — вздохнул Джуфин. «Даже и не прикасайся. Лучше уж газету почитай. Тоже скукота редкостная». Я уселся в кресло в зале общей работы и дисциплинированно уткнулся в свежий выпуск «Королевского голоса». Через час я начал клевать носом. Эта дрянь действительно меня убаюкала. Джуфин был совершенно прав. «Черная полоса в моей жизни, хвала магистрам, закончилась», — объявил шеф, торопливо пробегая мимо меня. «Хорошей ночи, Макс». Я открыл было рот, чтобы обсудить с ним предстоящий побег Меломори, и тут же снова его захлопнул. Ничего еще не случилось, так что и говорить было не о чем. Джуфин остановился на пороге, внимательно посмотрел на меня и улыбнулся, печально и насмешливо. Судя по всему, мои сумбурные мысли не были для него загадкой, как всегда. Но комментариев не последовало. Никаких. Потом дверь тихо хлопнула, и я остался один. Около полуночи Меломори прислала мне зов. Они с Алотхо ждали меня у причала Макури. «У тебя же есть водный амобилер, Макс?» — неуверенно спросила она. «Я ничего не перепутала». «Не перепутала? Что, хотите прокатиться?» «Ага, до Адмиральского причала. Он же охраняется. Довольно формально, но все-таки. Не хочу, чтобы нас с Алотхо видели у входа. У моего папочки слишком длинный нос». Я разбудил сладко дремлющего Куруша. Придется тебе покараулить наш кабинет в одиночестве, умник. «Тебя не было целых 14 дней», — заметила птица. «Мог бы посидеть одну ночь на месте для разнообразия». «Я бы с удовольствием», — вздохнул я, нежно поглаживая мягкие перышки птицы. «Да вот не дают. Принести тебе пирожное?» «Непременно», — ответствовал Буревух. Через несколько минут я припарковался у причала Макури. Проехать мимо было невозможно. Белоснежную шевелюру сэра Алотхо Алероха я увидел еще за несколько кварталов. «Я счастлив встретить тебя, сэр Макс», — вежливым шепотом сообщил Алотхо. Впрочем, от этого шепота листья на деревьях дрожали. Куда только подевалась его хваленая арварохская невозмутимость. Алотхо показался мне не только довольным, но и совершенно растерянным, почти оглушенным. Наверное, никак не мог поверить, что ему действительно удалось соблазнить леди Меломори, не то своими прекрасными глазами, не то не менее прекрасными песнями о прекрасном же Арварохе. «Я тоже счастлив видеть тебя, Алотхо», — отозвался я. «Жаль только, что это удовольствие будет столь непродолжительным». «И никогда не повторится», — добавил Алотхо. «Ну, это еще неизвестно», — легкомысленно отмахнулся я. «Известно», — мягко возразил он. «Я больше никогда не увижу этот странный город. И тебя тоже. Я из тех, кто знает свою судьбу». «Ну, если знаешь...» Я растерянно умолк. «А что тут можно было сказать?» «Хороший вечер, Макс. Где ты прячешь свое грозное судно?» Меломори выглянула откуда-то из-под локтя своего избранника как кролик из шляпы фокусника. Ничего удивительного. За спиной этого арварохского великана можно было спрятать пару дюжин изящных барышень. «Я его не прячу», — улыбнулся я. «Просто держу на привязи. Сейчас отпустим беднягу на волю. Подождите меня здесь». Я бегом отправился к воде, где мирно дремали несколько дюжин водных амобилеров, среди которых приютился и мой. Не так уж часто я о нем вспоминаю, к сожалению. Заспанный усатый старик с недовольным видом вылез из своего укрытия, чтобы помочь мне отвязать это очаровательное транспортное средство. Он посмотрел на меня почти с суеверным ужасом. Дело, думаю, даже не в том, что я был одет в мантию смерти. Просто любое человеческое существо, вознамерившееся прокатиться по реке в полночь, не вызывает у окружающих особого доверия. Я отдал сторожу корону. Это несколько улучшило его настроение. «Когда собираетесь вернуться?» — осведомился он. «Не знаю, а что?» «Я все время здесь, но под утро я сплю очень крепко. Так уж вы меня будите в случае чего». «Да ну, ерунда какая. Я сам его привяжу. Невелика премудрость», — отмахнулся я. «Спасибо, сэр, и хорошей вам ночи». Услышав обращение «сэр», старик впал в полуобморочное состояние и поспешно скрылся в приземистом домике. Я помахал рукой Миламоре и Алотха, и они тут же ко мне присоединились. «Куда прикажете, господа?» — галантно спросил я. «Адмиральский причал, да? А в какой он стороне, кто-нибудь знает?» Миламоре нервно рассмеялась. Алотха отнесся к моему вопросу более серьезно и правильно сделал. Я действительно не очень-то представлял, куда нам нужно ехать. Мне еще никогда не доводилось путешествовать по ночному Хурону. Темная гладь воды и путаница оранжевых и голубых огней на противоположном берегу казались мне весьма впечатляющим зрелищем, но все это великолепие совершенно не помогало мне ориентироваться в пространстве. «Видишь пятнышко темноты, чуть правее острова Халоми?» — спросила Лотха. «Держись этого направления». «Ладно», — ответил я, осторожно лавируя среди привязанных суденышек. «Слушай, Алотха, я все хотел спросить, а что случилось с подарком Мелифара? Я имею в виду этот перстень». «Внутри которого сидел волшебный человек?» «О, с ним все в порядке. И я поступил так, как советовал сэр Мелифара. Бросил кольцо на землю, когда меня охватила глубокая печаль. И оттуда вышел странный волшебный человек. Он очень сердился, но не по-настоящему, то есть не так, как сердятся воины Арвароха». «Еще бы!» — усмехнулся я, вспоминая господина Рулена Багдасыса, великолепного изамонца, которому в свое время удалось по-настоящему достать беднягу Мелифара. На моей памяти, надо сказать, это больше никому не удавалось, даже мне самому. «И что ты с ним сделал?» — спросил я. «Мне была оказана величайшая честь. Сам завоеватель Арвароха Тойла Леомурик, серебряная шишка, согласился принять от меня этот подарок», — гордо сообщила Лотха. «Теперь завоеватель Арвароха владеет этим волшебным человеком. Он доставляет немало радостей завоевателю». «Ну, наконец-то, этот парень хоть кому-то доставляет радость», — рассмеялся я. «Я по сей день благодарен Рулену Багдасысу. Если бы не он, нам с Миламоре пришлось бы говорить о каких-нибудь ужасных вещах. Например, о судьбе, смерти и вечности, или молчать, что еще хуже. Во всяком случае, для меня. А так я сам не заметил, как добрался до Адмиральского причала, где покачивался на волнах бурунный шип, уже готовый к отплытию». «Прощай, сэр Макс», — сказал Алотха. «Вот уж кто умел прощаться навсегда. Вернее, не мог прощаться как-то иначе. Он совершил какой-то головокружительный прыжок, перевернув все мои представления о человеческих возможностях, и птицей взлетел на палубу своего корабля». «Тебе следует уехать», — добавил он, свесившись с палубы. «Нехорошо, если корабль уходит, а кто-то остается и смотрит ему вслед. Это плохая примета». «Я помню», — кивнул я и поднял глаза на Миламоре. «Я все-таки уезжаю, Макс», — пробормотала она. «Бред какой-то, честное слово». «Ты все-таки уезжаешь». «Действительно бред», — согласился я. «Знаешь, я чувствую себя так, словно ты пришел на мои похороны», — усмехнулась Миламоре. «Мне даже хочется возмущенно спросить, почему же ты не рыдаешь? Хотя если бы ты рыдал, я бы возмутилась еще больше». «Тогда обойдемся без рыданий. Давай-ка поднимайся, Калотха, пока тебе не пришло в голову, что меня следует побить за плохое поведение». К моему изумлению, Миламоре легко повторила подвиг Алотха. Еще одна безумная птица стремительным прыжком взмыла вверх на палубу арварохского корабля. Я взялся за рычаг и рванул оттуда с такой скоростью, словно за мной гнались персонажи всех фильмов ужасов одновременно. Это здорово помогало не оглядываться, а я чертовски боялся оглянуться. Мне почему-то казалось, что если я все-таки оглянусь, случится что-то ужасное. Хвала магистрам, я так и не обернулся. Ни разу. Вместо этого сломал пару ногтей, привязывая свою игрушку возле причала Макури. Подарил миру несколько изысканных ругательств и отправился в дом у моста. В моей груди зияла дыра, заполненная лишь холодом речного ветра. Но так было даже лучше. По крайней мере, не больно. Я накормил Куруша, удобно устроился в кресле и даже как-то умудрился задремать. Мне снились темные воды Хурона и две парящие птицы. Большая белая чайка и крошечный черный стриж. Смотреть на них было приятно. Жаль только, что в этом сне у меня не нашлось ни хлебных крошек, ни даже белых камешков Гензеля и Греты. Ничего такого, что могло бы заинтересовать птиц. «Хватит работать, сэр Макс. Надо же и отдыхать иногда. Ты себя совсем не бережешь». Насмешливый голос Джуфина разбудил меня на рассвете. Я открыл глаза и уставился на шефа, пытаясь сообразить, кто он такой и кто такой, собственно говоря, я сам. «Тебе нужно позаботиться о хорошем убежище», — весело сказал Джуфин. «Сэр Корво Блим наверняка будет гоняться за тобой поеха, размахивая каким-нибудь драгоценным старинным мечом из своей знаменитой коллекции. И никакая мантия смерти тебя не спасет. Будешь знать, как помогать девушкам из хороших семей удирать со всякими подозрительными иностранцами». «Смешно», — вздохнул я. «Ничего, как-нибудь выкручусь. На худой конец буду отплевываться». «Разумеется, смешно», — строго сказал Джуфин. «И не смей грустить. Когда хороший человек наконец-то принимает свою судьбу, это не повод для мировой скорби. Скорее уж наоборот. Ну ладно, ладно. Хочешь, я дам тебе честное слово, что с нашей леди все будет в порядке?» «Дайте», — обрадовался я. «А еще лучше выдайте мне справку. Как вам известно, я испытываю ничем не объяснимое доверие к печатному тексту». «Ну вот, совсем другое дело», — улыбнулся Джуфин. «Иди домой, Макс. Думаю, тебя там ждут. И поразмысли на досуге, как мы теперь будем справляться без мастера преследования». «Ну как? Наверное, все сведется к тому, что я буду самостоятельно скакать по чужим следам. И преступность сразу сойдет на нет, поскольку все тут же умрут, и правые, и виноватые». «Что-то в этом роде я и имел в виду», — кивнул Джуфин. «Если тебе удастся хоть немного контролировать эту свою способность, все будет путем. Я не хочу никого брать на место Меломори, потому что...» «Потому что она вернется?» — с замирающим сердцем спросил я. «Там видно будет. С другой стороны, сам подумай. А что ей там делать на этом Арварохе? Было бы странно, если бы изучение его древней культуры стало единственным хобби леди Меломори до конца ее долгой, уж ты поверь мне, жизни». «Вы слышали грохот?» — спросил я. «Это упал камень, который лежал на моем сердце». «Давно пора». «Если бы вы еще рассказали мне, что было в той коробочке, которую привез вам Кофа», — мечтательно протянул я. «Обойдешься. Я твердо намерен сохранить за собой право на личные тайны, так что и не проси». «Ладно, будем считать, что там был шибуршунчик», — фыркнул я, вспомнив старый дурацкий анекдот из тех, которые в годы моей юности почему-то назывались абстрактными и пользовались исключительной популярностью, по крайней мере, среди моих приятелей. «Чего?» — изумленно переспросил Джуфин. «Извините, сэр, но это уже моя личная тайна», — мстительно сказал я. Через полчаса я открыл дверь спальни и чуть не умер на месте. Техи там не было. Не в ее привычках вставать так рано, поэтому я здорово перепугался. Даже забыл, что можно послать ей зов. Вместо этого я пулей понесся в гостиную. Ее не было и там. Окончательно ополоумев, я бросился вниз, хотя и вообразить не мог, что она сидит за стойкой своего трактира сейчас, на рассвете. Тем не менее, она была именно там. Да не одна. А в окружении доброй дюжины каких-то невероятных существ. Назвать их людьми значило здорово погрешить против истины. Сначала мне показалось, что в Еха вернулись одинокие тени, но присмотревшись, я понял, что эти существа были чем-то другим. «Макс, это мои братья», — объявила Техи. «Ну, я же тебе рассказывала, помнишь? Они вдруг собрались меня навестить. и мы немного засиделись. «Твои братишки-привидения?» — с облегчением рассмеялся я. «Вот здорово. Хорошее утро, ребята. Извините, кажется, я веду себя как полный идиот». Я понимал, что так ржать в самом начале знакомства не слишком-то вежливо, но ничего не мог с собой поделать. «У тебя что-то стряслось, Макс?» «Уж кто-кто, а Техи знает меня как облупленного. Отличить мой истерический хохот от настоящего веселья для нее — плевое дело». «Да нет. Просто, знаешь, я так испугался, когда не застал тебя в спальне», — виновато объяснил я. «Решил, что я тоже улизнула на Арварох? С каким-нибудь желтоглазым красавчиком?» — ехидно спросила она. «Хорошее утро, Макс». Шелестящий шепот одного из призраков прервал нашу беседу. «Вас не очень шокирует наш визит. Обычно людям не слишком нравится наше общество». «Ну что вы», — искренне сказал я. «Хорошо, что вы решили навестить свою сестричку. Я так рад». И я снова заржал, оценив всю прелесть ситуации. «Ну кто еще может почувствовать себя таким счастливым, застукав свою девушку в компании 16 привидений? Кому сказать, не поверят». «Я еще никогда не видел, чтобы живой человек был таким веселым», — одобрительно заметил один из призраков.